Меня убили бы здесь же, в окопах, не дожидаясь удобного момента. Теперь совсем иное дело. Мы должны, Лесницкий подчеркнул это слово, сродниться с казаком. От этого зависит все. Вы знаете, что творится сейчас в первом и четвертом полках? Кошмар. Вот именно кошмар, продолжал Лесницкий. Офицеры отгораживались от казаков прежней стеной. И в результате казаки все поголовно подпали под влияние большевиков и сами на 90% стали большевиками. Ведь ясно, что грозных событий нам не миновать. Дни 3 и 5 июля — только суровое предостережение всем беспечным. Или нам за Корнилова придется драться с войсками революционной демократии, или большевики, накопив силы и расширив свое влияние, качнут еще одной революцией. У них передышка, концентрация сил, а у нас расхлябанность. Да разве же можно так? Вот в будущей-то перетряске и пригодится надежный казак. «Мы без казаков, конечно, ноль без палочки», — вздохнул Долгов. «Верно, Лесницкий. Очень даже верно. Россия одной ногой в могиле. Ты думаешь, мы этого не понимаем?» «Понимаем, но иногда бессильны что-либо сделать. Приказ номер один и окопная правда сеют свои семена». Приказ номер один 1.3.1917 года Исполнительного комитета Петроградского совета, изданный под давлением революционно настроенных масс, вводил выборные организации в войсковых частях и контроль этих организаций над действиями старого царского командного состава. «Окопная правда» — боевая большевистская газета. А мы любуемся на всходы вместо того, чтобы вытоптать их и выжечь дотла, — крикнул Оторщиков. — Нет, не любуемся, мы бессильны, — врете, Харунжий. — Мы просто нерадивы, неправда. Докажите. — Тише, господа. — Правду разгромили. Керенский задним умом умен. — Что это? «Базар, что ли? Нельзя же!» Поднявшийся гул бестолковых выкриков понемногу утих. Командир одной из сотен, с чрезвычайным интересом вслушивавшийся в слова Лесницкого, попросил внимания. «Я предлагаю дать возможность Исаулу Лесницкому докончить. Просим». Лесницкий, потирая кулаками острые углы колен, продолжал. «Я говорю, что тогда...» то есть в будущих боях, в гражданской войне, я только сейчас понял, что она неизбежна, и понадобится верный казак. Надо биться и отвоевать его у комитетов, тяготеющих к большевикам. В этом кровная необходимость. Ведь в случае новых потрясений казаки 1-го и 4-го полков перестреляют своих офицеров. Ясно. Церемониться не будут. И на их опыте, очень горьком, к слову сказать, должны мы учиться. Казаков 1-го и 4-го полков, хотя, впрочем, какие они теперь казаки, в будущем придется вешать через одного, а то и просто свалить всех. Сорную траву из поля вон. Так давайте же... удержим своих казаков от ошибок, за которые им придется впоследствии нести расплату. После Лесницкого взял слово тот самый командир сотни, который слушал его с таким исключительным вниманием. Старый кадровый офицер, служивший в полку 9 лет, получивший на войне 4 ранения, он говорил о том, что в прежнее время тяжело было служить. Казачьи офицеры были на задворках, держались в черном теле, движение по службе было слабым, и для преобладающей части офицерских кадров чин войскового старшины был последним.